Фрагмент 10. «Что ты думаешь по поводу раундов?» — спросил Андрюха, когда Блейк ушел. Он подошел к бару и думает, чтобы выпить. «Ничего не думаю», — сказал я. Тоже подошел к бару, но для того, чтобы закрыть его. Закрыв, сказал: «Пить мы не будем, дружище. Нам понадобятся силы. Все силы, что у нас есть. Выпьем после того, как победим. Согласен?» Андрюх промолчал и переместился на диван. Закинув ноги на стол и сложив руки за головой, он закрыл глаза и пробормотал: «Мне бы твою уверенность, Никита. Ты ведь не видел тех записей с арены, что видел я. А ты расскажи». Я открыл бар, но только для того, чтобы достать из него охлажденный сок. Он натуральный, мультифруктовый и содержит огромное количество витаминов. То, что нужно. «Хорошо, Никита, я расскажу». Андрюха жестом показал налить ему соку. «Я расскажу про арену все, что знаю. И я согласен с твоим настроем, попытаться стоит. Авось повезет, и мы станем первыми, кто победил на внеочередных соревнованиях. Вот только это совсем не соревнование». Прошло 4 дня. Долгих 4 дня. Светлое будущее немного перенесло открытие арены. Может, у них что-то не сложилось со снабжением, а может, просто ждали дорогих гостей, которых не набралось нужное количество. Игра начнется завтра, ровно в 9 утра по местному. Через 12 часов. В дверь постучали. «Кого-то принесло», — недовольно буркнул Андрюха и громче добавил: «Открыто!» Вошел, как бы это ни было удивительно, Адриан Лейн собственной персоной, одетый в идеально на нем сидящий черный смокинг с белой рубашкой. «Какие люди и без охраны!» Я встал с дивана и отвесил предводителю наемников низкий поклон. «Вы, Адриан, к нам по делу или проездом?» Андрюха молчит и продолжает читать книгу. Он на Лейна даже не взглянул. «Я ехал в Сан-Винганзо», — Адриан Лейн начал осматривать номер. «Ехал и думал о прекрасном, а затем получил сообщение об арене, точнее, о внеочередных соревнованиях. Потом я увидел рекламный ролик в одном захудалом поселке. Думаете, от такого можно отказаться? Последняя игра на арене, которую я застал, была 12 лет назад. Тогда арена не была такой крутой, как сейчас. Тогда я не был зрителем. Я участвовал и победил. Соревнования были очередными. Победил не один, чтобы вы знали. В этот раз впервые в своей жизни я буду зрителем. Я хочу посмотреть на вас, парни. 25 миллионов кредитов за VIP-место. Копейки. Вы же знаете, что сделали меня богатым». «Красивая речь», — Андрюха так и не оторвал взгляда от книги, но большой палец показал. «Мы рады, что ты приехал, Лейн. Есть что сказать?» Лейн кивнул и ответил. «Есть. Хочу передать вам привет от друзей. Они желают вам победы. Все. И ждут вашего возвращения, пусть и не верят в него. Я тоже желаю вам победы. Ставить на вас не буду, разве что в первых раундах. Удачи, парни. Она вам не помешает». Сколько лет прошло, все о том же, гудят провода, все того же ждут самолеты. Девочка с глазами из самого синего льда тает под огнем пулемета. Должен же растаять хоть кто-то. Скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни, и полетели. Нужно писать в чью-то тетрадь кровью, как в метрополитене. Выхода нет. Выхода нет. «Вырубай шарманку!» Я открыл глаза и медленно сел. 6 утра. Андрюхе приспичило послушать сплин. «Уныние и хандра так и не отступили?» «Не вырублю». Андрюха вручил мне стакан сока и пару таблеток. «Сплин мне всегда нравился. И много других рок-групп. Но сегодня особый день, и я слушаю сплин. Следующая — Бонни и Клайд. Потом — Феллини. Тебе не нравится сплин, Никита?» Я внимательно посмотрел на друга. Несмотря на сплин, играющий из колонок дорогой акустической системы, выглядит Андрюха веселым. Надеюсь, что не играет. Сплин так сплин. Он мне тоже всегда нравился. Послушаем, а потом будем слушать то, что желает моя душа. Что таится в душе Андрюхи, я пока не понял. Он точно что-то скрывает. Мы собирались и слушали сплин. Когда осталось 5 минут до прихода Блейка, Андрюха выключил музыку и спросил: «Готов?» Я покачал головой и подошел к лежащему на столе айподу. Быстро отыскав нужный трек, включил его. Акустика взревела. «Ария, встань, страх преодолей!» Кто сказал, что страсть опасна, доброта смешна, что в наш век отвага не нужна, как и в старь от ветра часто рушится стена, крепче будь, и буря не страшна. Кто сказал, один не воин, не величина? Кто сказал, другие времена? Мир жесток и неспокоен, за волной волна, не робей, и не собьет она. Встань, страх преодолей. Встань, в полный рост. Встань на земле своей и достань рукой до звезд. Кто сказал, живи покорно, не ищи руна, не летай и не ныряй до дна? Сталь легка, судьба проворна, грош тому цена, кто устал и дремлет у окна. Встань, страх преодолей, встань в полный рост, встань на земле своей и достань рукой до звезд. Кто сказал, борьба напрасна, зло сильнее добра? Кто сказал, спасайся, вот нора? Путь тяжел, но цель прекрасна, как огонь костра. Человек, настал твой час. Пора. Встань, страх преодолей. Встань в полный рост. Встань на земле своей и достань рукой до звезд. До звезд. До звезд! «Это было сильно, Никит», — сказал Андрюх, когда отключил всю электронику номера. Посмотрев на дверь, за которой слышится цоканье каблуков, он пробормотал: «Блейк идет, а мне хочется слушать арию». Арену со стороны нам не показали. Везли в автобусе без окон. Привезли и повели по нескончаемой сети коридоров. Спустя 15 минут ходьбы мы пришли. Комната с двумя креслами и огромным экраном во всю стену. Между креслами стоит столик с едой и напитками. Сомневаюсь я, что еда полезет в горло. Мандраж начался с момента посадки в автобус и не отступает. Надо с ним справляться. Блейк в автобусе не ехал. Пришел ровно через минуту, как нас завели в комнату. Как всегда, улыбчивый. Сходу принялся вещать. Это, так сказать, зона отдыха. Вы здесь первый и последний раз. Экран включится, как только начнется открытие арены жизни. После церемонии открытия у вас будет еще час времени до начала первого раунда. Подготовят и все объяснят. Со мной вы вряд ли еще увидитесь. Прощаюсь с вами. Махнув рукой, Джон Блэк быстро исчез за дверью. Не удивлюсь, что, оказавшись по ту сторону, он облегченно выдохнул. Экран включился через 1:42, если верить часам, которые светлое будущее повесило на мою руку. Хорошие часики. Дорогие и крепкие. Андрюхе достались такие же. Церемония открытия арены жизни была не слишком насыщенной. Для церемонии имеется персональный стадион на 5000 зрителей, не меньше. Стадион заполнен битком. С квадрокоптера, который транслирует нам изображение, все отлично видно. За 2 часа мы не увидели ничего нового. Из 20 различных представлений мне понравилось только огненное шоу, выполненное 3 спортивными парнями. Укротители огня, иначе не назовешь. После их выступления стало тихо. «Сейчас болтовня будет», — Андрюха поерзал в кресле. «Это еще минимум на час. Может, меньше, если повезет. Болтать на английском будут, скорее всего». После болтовни в центр стадиона выйдет человек и скажет последние, но главные слова. «Увидишь все сам». Я кивнул. За время, проведенное в ожидании, удалось успокоиться. Мандража как не бывало. Уже не терпится начать. «Здравствуйте, дамы и господа! Ваш бессменный слуга рад видеть вас на церемонии открытия арены жизни!» Голос у ведущего что надо. Говорит на английском, но столь идеально, что я даже восхитился. Красиво и правильно говорит. Уверен, что умеет манипулировать публикой при помощи одной только речи, льющейся через многочисленные динамики. Ведущий продолжил. «Итак, начнем как обычно. Эта игра у нас внеочередная. Я не успел оправиться от предыдущей, а уже следующая подъехала. Скажите мне, разве это плохо? Нет, это прекрасно. Но где же наши виновники торжества? Где же они? Почему я не вижу этих прекрасных парней на экране? Появитесь! Требую! Заклинаю! Поддержите меня! Стадион взорвался. Люди начали кричать и требовать нашего появления. Включилось звуковое сопровождение, одна из лучших фотографий, на которой мы получились просто прекрасно, появилась на всех экранах. Снова взрыв стадиона. На этот раз овации. «Нас любят», — ведущий воскликнул. «Вот они! Вы их видите? Я вижу! Согласитесь, эти парни достойны уважения! А вы знаете, что они русские? Вы знаете, кто такие русские? Вы, должно быть, забыли, что русские в свое время победили фашизм? Кто-нибудь помнит об этом? Некоторые даже не знают об этом. И это правда. Русские — сволочи такие. Русские — это не национальность. Русские — это способ существования. Нам никогда их не понять. Что-то запредельное, что-то выходящее за привычные рамки, что-то такое, что заставляет подсознательно бояться. Скажите, вы боитесь этих парней? Я боюсь, честно вам признаюсь, я боюсь их. Эти два сукиных сына пугают меня. Дамы и господа, вы понимаете, что у нас назревает? Вы понимаете, что грядет великая игра? Арена жизни! «Да начнется смерть!» Стадион загудел и пришел в движение. Квадрокоптер начал кружить и закладывать виражи, то приближаясь к зрителям, то отдаляясь от них. «Это только малая часть зрителей». Андрюха взял фрукт со стола, понюхал его и вернул обратно. «Основная часть зрителей в своих уютных комнатах и ждут начала игры». Еще ведутся прямые трансляции во многие города этого мира. Бизнес приносит доход. Смотреть игру на арене жизни онлайн — не самое дешевое развлечение. Давайте расскажу вам о наших парнях. Расскажу об этих русских, мать вашу. Ведущий выдержал умелую паузу и продолжил. Их зовут Андрей и Никита. Поговаривают, что они братья. Вы заметили, как они похожи? Я заметил. Одно лицо, если не приглядываться. Оба молоды и сильны. Оба стремятся к победе. Вы думаете, их что-то может остановить? Я уверен, что наемники смогли поймать их, потому что они этого захотели. Иначе быть не может. Два русских солдата совсем скоро просто уничтожат арену жизни. Невероятное случится. «Он всегда так рекламирует?» — спросил я, стараясь не слушать голос ведущего, который льется из многочисленных динамиков, упрятанных в стенах комнаты. «Или каждый раз по-разному?» «Всяко бывает. Некоторых бывало унижал. К некоторым нейтрально. Он ведь по подготовленной программе работает. Какой текст дали, такой читает. Самодеятельности никакой. Терпим еще немного, Никита». Ведущий качал публику как мог. Наконец-то наступил момент, когда ведущий должен передать слово. «Дамы и господа, вот и подошел конец. Конец, что является началом. По традиции я передаю слово. Передаю его человеку, который когда-то выиграл на арене жизни. Как же это было давно, но я прекрасно помню тот день, словно он был вчера». «Адриан Лейн, вам выпала честь официально открыть арену жизни. Просим вас выйти и сделать это!» Лейн шел в центр стадиона, не торопясь. Множество камер пристально следило за ним. Нам было отлично видно лицо, на котором нет никаких эмоций. Остановившись в центре стадиона, Лейн спокойно заговорил. «Мне выпала честь». «Нет, не вижу я в этом чести. Мои слова ничего не значат. Бессмысленная традиция. Пусть состязание начнется здесь и сейчас. Объявляю официальное открытие 143-й игры на арене жизни. Да свершится смерть. Экран потух. Ну вот и все, Никита. Андрюха медленно встал. Пришел наш черед. Начинаем вспоминать молитвы. Фрагмент 11. Темнота. Мешок на голове сидит плотно. Я не вижу ничего, но иду. Меня держат за руку. Крепко держат и старательно направляют. Куда мы идем? 10 минут. 20 минут. Еще несколько минут. Мы пришли. Сбоку кто-то пыхтит. Шорохи. Легкий звон. С меня снимают одежду. Минимум двое. Особо не церемонятся, справились меньше, чем за минуту. Мешок развязывают. Руки и не были связаны. Я могу снять мешок, но не делаю этого, помню, что мне давали наказ не снимать мешок, пока не получу разрешение. Жду. «Считайте до 10 и снимайте мешки», — говорит хриплый голос. «Считайте вслух». 1. Тихо начал Андрюха. 2. Подхватил я. 10. Вместе закончили мы и сдернули мешки. По-прежнему темно. Абсолютно темно. «Испытание уже началось?» — шепотом спросил я. «Почему мы голые?» «Не знаю». Андрюха слишком часто дышит. «Не вижу ничего. Возможно, что испытание уже начато. Нам должны были нацепить на голову специальные устройства с камерами. Что-то не так. Чувствую это, Никита». Барабанная дробь и голос ведущего. «Ваш покорный слуга снова с вами, дамы и господа, и с нашими прекрасными парнями. Мы ничего не видим. Это странно, не находите?» Ответ прост. Первый раунд, первое испытание начнется не здесь и не сейчас. Это всего лишь разминка. Удивительно, правда? Никто ведь не ожидал подобного, я прав? Мы немного изменили правила. Разминка всегда важна. Светильники на потолке пещеры зажглись разом и резанули белым светом по глазам. Я зажмурился и попытался привыкнуть к перемене. Ширина искусственной пещеры 5 метров, плюс-минус метр. Искусственность легко угадывается по кладке. Можно назвать пещеру слишком неровным тоннелем. Потолок 3 метра, плюс-минус полметра. Светильников многовато. Полумрака нет. Или на это и рассчитано. За спиной стена с металлической дверью. Уверен, что она заперта. «А вот и наши парни!» — воскликнул ведущий. «Они удивлены! Не путайте это со страхом! В их глазах его не сыскать! Мы ведь отлично видим их, верно? Не спрашивайте, почему они голые! Так надо!» 1, 2, 3, 4. 4 камеры, установленные в небольших нишах, обнаружил. 5 динамиков микрофонов тоже. Ни один квадратный сантиметр пещеры не оставлен без наблюдения. Нас прекрасно видят. «А теперь я обращаюсь к виновникам этого прекрасного состязания!» Ведущий выдержал паузу. «Парни, я обращаюсь к вам! Я вас отлично вижу, если вы не знали. Вижу так, словно стою совсем рядом. Увы, но это только односторонняя связь. И все же на мои вопросы вы можете ответить. Словами отвечать не стоит. Жестами, парни! Общайтесь со мной жестами, когда это потребуется. Вы все поняли?» Я кивнул. Андрюха с коротким опозданием тоже кивнул. «Мне они нравятся», — взвизгнул ведущий. «А вам, наши дорогие зрители, согласитесь, что они потрясны. Эти двое точно не оставят нас без хорошего шоу. Думаю, что пора начать разминку. Объясняю кратко. Пройти ее можно почти без труда и потерь. Но это скажется на следующих раундах. Или можно попотеть и получить небольшие, но такие приятные бонусы. Если вы уже готовы начать, то начинайте. Хотел спросить вас, парни, вы не против, если буду называть вас русские? Чувствую, что обращаться по именам я к вам устану. 5 раундов — это долго». Мы кивнули и медленно двинулись по пещере. Холодный пол и температура не выше 10 градусов не рекомендуют долго оставаться на месте. С дрожью, которая нас уже охватила, придется смириться. Она вызвана как холодом, так и выбросом адреналина. Где та беззаботная жизнь, к которой так стремился? Нет, ее угораздило же вляпаться в столь нехорошую передрягу. 100 метров, и перед нами массивный стальной сундук, крышка которого состоит из трех частей. И на ней лежит конверт, а по обе стороны от него стоят два граненых стакана. Ведущий заговорил, на этот раз спокойно. Без восклицания, которое уже начало напрягать. «Русские, я думаю, мне нечего вам объяснять. Просто откройте конверт и прочитайте то, что в нем написано. Для удобства мы использовали ваш язык. Сложностей не будет». Я взял конверт, вытащил из него листок и начал читать вслух. «Вам холодно, вам нужна одежда. Готовы пожертвовать тем, что так нужно человеку для жизни? Отдайте кровь, чтобы согреться. Не переусердствуйте. Помните, что можно просто пройти мимо». Андрюха забрал листок, быстро перечитал и спросил: «Варианты?» Я не ответил и показал на свой нос. «Самый простой вариант — отдать немного крови, разбить его». «Я тебя понял, Никита». Глаза закрыл, но от искры это не спасло. Заехал мне Боков не слабо. Увы, но кровь не пошла. Столько раз мне за всю жизнь прилетало по носу, что разбить его таким методом вряд ли получится. Да и не любит мой нос кровоточить. Стоило для начала подумать. Ведущий заверещал: «Вы только посмотрите на это! Они понимают друг друга с полуслова! Мы ждем, русские! Ждем!» «Бить по носу не вариант», — я качнул головой. «Может, бровь мне рассечешь? Острых предметов, чтобы подрезать себя, у нас нет. Ко мне в пещере тоже не сыскать». Андрюха сунул указательный палец в одну из ноздрей своего носа, и, кажется, я слышал неприятный хруст. Силой вытащил его. Кровь хлынула обильно. Я подал стакан. «Просто расцарапай свой нос, Никита», — сказал Андрюха, уперев стакан в верхнюю губу и наклонив голову. «И извиняй за удар». Прежде я не царапал свой нос. Поцарапав, понял, что приятного в этом мало. Хруст и вправду имеется. Прямо в центр черепа отдает. Еще имеется боль. На что только не пойдешь ради победы. И это только начало. «Они набирают кровь!» Радость ведущего слышится отчетливо. «Я ждал эпичного разбивания лиц, но русские решили проблему проще. Смекалка!» Граммов 10 крови натекло, и первая часть крышки сундука щелкнула. Несмотря на царапину, которую я сделал внутри носа, кровь начинает сворачиваться. Хорошая у меня свертываемость. Андрюха решил пустить кровь из второй ноздри и старательно расковырял первую. Его стакан начал набираться быстрее. Я, мысленно все проклиная, сделал то же самое. Ведущий, спасибо ему, промолчал. 20 граммов крови, и открылась вторая крышка. Мы не сдались. 50 граммов, и третья крышка открыта. Можно разгребать трофеи. Это феноменально. И это только начало. В первом отсеке сундука лежат две пары ботинок. Хороших ботинок. В таких в Сирии любили щеголять американские вояки. Не обувь, а мечта. Второй отсек — трусы, носки, термобелье, тактические перчатки и шапка. Весело, однако. Третий сундук — штаны, куртка, разгрузка и небольшой, жаль, что пустой рюкзак. Все от всем известного американского бренда Cry Precision. За это спасибо. «Нет, ну не красавцы ли они? Вы видите это? Мне они нравятся. Давайте, русские, идите дальше. Нам не терпится увидеть продолжение». Фрагмент 12. Еще 100 метров по пещере, и мы подошли к столу. В стене напротив стола 4 ячейки с остальными дверцами. На столе, как и полагается, конверт. Рядом с конвертом небольшой хромированный пенал. Ведущего не слушаем. Достала болтовня. Читаю написанное. Вслух читаю. В первой ячейке оружие. Во второй ячейке патроны. В третьей немного снаряжения. В четвертой лежит то, что у вас уже есть. Оно лучше, и поэтому оно там лежит. Подумайте, нужно ли вам это. Откройте пенал, и сами поймете, что от вас требуется. Сочувствую. Андрюха открыл пенал и застонал. Я увидел содержимое и тоже застонал. Кровь была цветочками. Это уже ближе к ягодкам. «Кто первый?» — спросил Андрюха, состряпав кислую мину. «Жребий бросать будем?» «А смысл?» — я открыл рот и показал на коренной зуб, который не единожды лечил. но он все равно продолжает медленно разрушаться. «Сам точно не вывезу. Давай ты. У тебя как с зубами?» «Гнило имеется, так что не слишком жалко. Начнем». Ведущий кричал и восхищался. Я приготовился. Щипцы ухватили зуб. Андрюха хоть и не стоматолог, но теорию удаления зубов приблизительно знает. Это я понял по хрусту. Адский хруст и боль. Первый коренной зуб, который мне удаляют. Прощайте, 32 зуба. Один выбыл. Я сплюнул кровь и начал материться. Ячейка открылась. Внутри лежат два пистолета ГЛОК-17 и один марлевый тампон, чем-то пропитанный и запаянный в полиэтилен. Тампон отправился в рот. Для надежности прижал его челюстью. Крови много. С Андрюхиным зубом так сладко, как с моим, не получилось. Сломался он. Один из корней остался. Инструмента, кроме щипцов, у нас нет. Корень не вытащить. Мата много. Слишком много. В открывшейся ячейке лежат 10 пустых магазинов к пистолетам. Две пачки патронов, по 200 штук каждая, тампон, плоскогубцы и записка. В ней написано, что с зубами можно заканчивать. Чтобы открыть две другие ячейки, нам придется поэкспериментировать. «Ты ведь понял, что от нас требуется, Никит?» — с трудом спросил Андрюха, внимательно уставившись на плоскогубцы. «Нам точно нужны эти две ячейки?» Не получив от меня ответа, он добавил: «Нам не нужны эти две ячейки. Нам нужны их содержимое». Проклятия сыпались, невзирая на тампон во рту, но толку не было. Мат немного помогает притушить боль. Ногти отрывать — то еще удовольствие. Я терпел, потому что некуда деваться. Безымянный палец моей левой руки остался без ногтя. Помнится, я раньше уже отрывал себе ногти, но те случаи были неожиданными. Когда ты идешь на это намеренно, больнее раз в 5. Говорят, что иголки под ногти — это больно. Отрывать ноготь плоскогубцами тоже не щекотно. Ведущий восхищался, словно ребенок, которому подарили то, о чем он мечтал всю жизнь. Пока Андрюха заматывал мне палец бинтом из аптечки, обнаруженной в ячейке, я пытался привыкнуть к боли. Боль дает понять, что ты живой. Боль — сторожевая система организма. Она говорит, что мне плохо. Лучше бы мне было хорошо. Обезболивающего в аптечку не положили. Третья ячейка, помимо аптечки, подарила нам 2 ножа, веревку, 2 светошумовые гранаты, зажигалку, 2 тактических фонаря, бутылку воды, молоток и кусачки. После того, как Андрюха лишился ногтя, открылась 4-я ячейка. В ней нашлись 2 костюма, точно такие же, как наши, но с запиской. Читал ее Андрюха. «Эти костюмы внешне точно такие же, как те, что на вас. Отличие в том, что они прибыли прямо из секретной лаборатории США. Не так прямо, как хотелось бы, но мы жертвуем парой ради вас. Сделаны костюмы из нанотткани. Сверхпрочные и могут защитить от многих напастей, которые вас ждут в будущем. Не забывайте, что даже наноткань не способна оградить от ущерба, который наносит попадание пули. Про острые зубы и когти не может быть и речи». Мы переоделись и сгрузили всю добычу в рюкзаки. Решили посидеть, чтобы хоть немного успокоить нервы и дать боли утихнуть. Мандраж так и не прошел. Несколько раз прекращался, но неизбежно возвращался. Снова болтает ведущий. «Русские, а русские? Вы нам нравитесь, мать вашу! Готов обрадовать вас! Разминка закончена! Высший балл! Желаете услышать спецпредложение?» Андрюха махнул рукой, мол, валяй. «Вы можете встать, немного пройти по пещере и увидите в стене дверь. За ней спокойствие. Сутки безмятежного отдыха. Возможно, 2 суток, как решать судьи. А судьи у нас зрители. Либо вы можете продолжить путь и попытаться пройти бонусные уровни разминки. Их 3. Основных было 2, а бонусных 3. Победа в бонусных принесет вам бонусы в предстоящих 5 раундах. Решать вам. Немного уточнений, в бонусных уровнях не все так просто. Там не отделаешься кровопусканием и мелкими увечьями. Там можно погибнуть. Порадуйте нас, русские!» Мы кивнули и начали подниматься. Бонусы — это хорошо. Рискнем. Дверь прошли без колебаний. Хочется закончить, но упорство не позволяет. 100 метров после двери проходим изгиб пещеры и упираемся в стену с проемом, за которым темнота. Не думая, входим в нее и останавливаемся. Позади опускается решетка. Отступать поздно. Я первым включил тактический фонарь, который прицепил к пистолету еще по пути в пещере. Следом включил свой Андрюха. Мы в огромном круглом зале диаметром не меньше 50 метров, с потолком в 7-8 метров высотой и многочисленными круглыми колоннами, подпирающими его. Тихо заговорил ведущий. «Темнота не отступит русские. Ваша задача проста — не дать себя сожрать и попытаться убить голодную тварь. Кхурок ждет вас. Он молодой, ему не больше года, и он не ел больше недели. Будьте осторожны». Наступила звенящая тишина. Андрюха не дал ей жизни и нарушил ее. «Спиной к колонне, быстро!» Тампон был выплюнут, потому что мешает говорить. «Следи за всем, Никита. Черно-серый окрас, боится света. Глаза ярко-желтые, должны светиться в темноте». Мы встали спиной к ближайшей колонне. Я мгновенно пожалел, что снарядил патронами только два магазина. Кто такой Кхурок, помню из Андрюхиного рассказа. Двухметровая летучая мышь с пятиметрового размаха крыльями, острыми когтями и зубами. Ну, разве бывает у хищников не острые когти и зубы? Остается только надеяться, что годовалый Кхурок не такой большой. Кто знает, как быстро они растут. «Варианты?» — тихо спросил я. «Девятимиллиметровый возьмет эту тварь? Светошумовую есть смысл применять? Насколько огромен Кхурок?» «Годовалый не больше метра в высоту». «Смысла в светошумовой нет, Никита. Вариант один. Не дать себя сожрать и убить тварь. Девятимиллиметровый Кхурок возьмет. Только один нюанс. Стреляй, если уверен, что попадешь. Один выстрел, и мы оглохнем. Раненый Кхурок орет, будь здоров. Даже наполовину оглохшие мы его услышим. Все понял?» Я не стал отвечать. Сосредоточился на изучении темноты, разрезая ее лучом фонаря. «Ну где же ты, летучая мышь-переросток?» Полминуты прошло, и я услышал легкий шорох. Затем прозвучал свист, и в свете фонаря мелькнула серая тень. Быстро летает хомяк крылатый. «Он нас заметил». Голос Андрюхи холодный, как сталь. «Атакуют скоро. Готовься». Страх мешает. Страх неизвестности. Кхурок в своей стихии. Мы ничтожны. Не видим в темноте. Не слышим колебаний воздуха, не умеем летать. Наша сила в разуме, приобретенных навыках и оружии, с которым отлично ладим. Еще мы в большинстве. Есть ли у нас шанс победить? Пистолет взорвал тишину и принес в голову звон колокола. Выстрелил Андрюха. Затем выстрелил во второй раз, третий и четвертый. Пятый выстрел прозвучал вместе с моим первым. Кхурок, летящий прямо на Андрюху, упал на пол в 5 метрах и начал биться в конвульсиях. Не слишком большая, но слишком уродливая летучая мышь. Ее рев принес дополнительный звук. Высокий, до боли в голове, прерывистый свист. Всего прогремело 14 выстрелов, когда Кхурок заткнулся. Конвульсии стали ничтожными. Количество дырок несовместимо с жизнью. Первый бонусный уровень пройден. «Это невозможно!» — голос ведущего полон замешательства. «Русский свалил Кхурога одним выстрелом! Вы ведь видели это? Остальные выстрелы можно было не делать. Эти камеры, они передали вам хорошую картинку? Я видел все так же отчетливо, словно нахожусь там, рядом с поверженным монстром. Маленький, но такой опасный! Что я могу сказать? Мы полюбим этих парней, дамы и господа, это состязание будет великим! Запомните мои слова!»